труд и творчество. Трудовой процесс, если он свободен, кончается творчеством. И теперь, как 40 лет назад, каждый рассказ свой, отправляя в редакцию, в глубине себя одеваюсь в рубашку смирения. Но они прекрасны, эти рубища. Они состоят из крови и нервов настоящего артиста. И когда я нахожу в себе эти сомнения, я артист. Перед тем, как хорошо написать, рушатся леса трудных придумок и открывается совершенно простой путь. И все дается на этом пути так легко, что кажется, будто вовсе напрасно перед этим трудился. Когда рассказ плохой, говорят надуманно, потом пахнет. А когда хотят похвалить, то как будто само сделалось. Вот тут и выводи в искусстве трудодни. В творчестве всякий каторжный труд, всякий невыносимый долг становится сладким и легким. В творческом труде человек только и отдыхает. У молодого писателя все сводится к теме. Будь тема ясна, написал бы скоро, напором души. У старого же мастера тема нависла, как туча, а написать трудно. И знаешь, как надо, а вот слишком много нависло, и духа не хватает обнять это все и написать. Вот почему почти всегда великие художники жизнь кончали моралью. Человек, который замечает свои поступки и про себя их обсуждает, это не всякий человек. А человек, который живет и все за собой записывает, это редкость, это писатель. Так жить, чтобы оставаться нормальным, и быть с виду как все, и в то же время все за собой замечать и записывать, до крайности трудно. Гораздо труднее, чем высоко над землей ходить по канату. Вот почему труд настоящего писателя рано или поздно, иногда и после смерти, находит высокое призвание. Никогда не останавливался перед чем-нибудь только из-за того, что другие за это брались, и среди них были люди, может быть, и способнее тебя. Это неверно. Твой кончик счастья виден только для тебя. Из-за него потянуть можно только тебе одному. Вот отчего хороший грибник не боится народа в лесу. Он верит, что твой гриб от тебя никуда не уйдет, и никто твоего гриба не заметит. И хороший охотник не боится чужой стрельбы. Напротив, стреляют, думает он, значит, там ты и дичь. Так идет счастливец ногам и стрельбу, и оттуда на него прямо и зверь. Недаром же говорят, на ловца и зверь бежит. Всякая мысль, с которой ты входишь в лес, даже грибы собирать, есть твой план. Но чтобы лес понять, ты должен свой план забыть. Если же ты будешь о плане думать и тем насиловать лес, то образы тебе не покажутся. Образы не выносят прямого насилия и по существу своему автономны, как золотая рыбка автономна, хотя и состоит на службе у старухи. Поэзия не подчиняется планированию. Об этом сказано у Пушкина в сказке о золотой рыбке.